Домашние ждали его с нетерпением. Когда Мильке наконец приходил, доставали обязательную рождественскую пластинку «Тихая ночь, святая ночь». Затем специально для отца ставили органную музыку Баха и пластинку с записью колокольного звона. Эти записи действовали на министра расслабляюще. На Новый год он слушал после обеда 9-ю симфонию Бетховена. Он любил мощные голоса, такие как у Ивана Реброва, и разведчики доставляли ему из ФРГ все новые диски Реброва. Мильке предпочитал большие хоры, потому что сам очень неплохо пел. Специально для охоты он собрал отряд трубачей, чтобы они по старинному обычаю трубили в охотничьи рожки. Трубачи производили большое впечатление на советских гостей, которых обязательно везли пострелять кабанов. Охотился Мильке вдвоем с сыном Франком. Обычно они отправлялись вечером в пятницу. Сначала Франк только наблюдал за отцом, затем сам стал охотником. Мильке подарил ему переделанный для охоты польский карабин и к нему дорогой западно-германский оптический прицел. Прицел преподнесли министру в день рождения сотрудники главного разведывательного управления. Из его охотничьего домика два кабеля, электрический и видео, длиной в 3 километра, вели к лесной поляне. Там были установлены прожектор и видеокамера. Из своей спальни престарелый охотник мог увидеть на экране, какой олень забрел на его поляну. Если он не ходил на охоту, то в воскресный день усаживался на скамейке под большой липой, выросшей перед охотничьим домиком, больше похожим на помещичью усадьбу. Мильке ставил рядом с собой транзистор, чтобы не пропустить новости, читал газеты, приветливо разговаривал с жителями деревни, лесничими, обслугой охотничьего замка. В выходные дни Мильке много гулял пешком, укутавшись в зеленый охотничий наряд. Если где-нибудь в лесу замечал обрывок бумаги или брошенный пластиковый пакет, он немедленно вызывал обслугу и велел убрать. По его приказу 3000 гектаров лесных угодий были отгорожены и переданы в ведение Министерства госбезопасности. Мильке гордился тем, что у него получился настоящий заповедник, где стали селиться коршуны и орлы. Забывая о классовой борьбе, Мильке внушал сыну: «Немецкое дворянство и бюргерство так заботливо ухаживали за лесом, что нам не грех бы перенять некоторые их моральные и культурные ценности». В обыденной жизни Мильке был скуп на чувства. И эти манеры усвоили остальные. Целоваться в семье не любили. С юных пролетарских лет Мильке усвоил, что это не гигиенично. Вместе с тем министр государственной безопасности был человеком сентиментальным. Вспоминая о годах, проведенных в Москве, он мог и слезу пустить, а мог и поговорить с подчиненными так, что какой-нибудь закаленный генерал и за сердце хватался. Давно ушли те времена, когда министры в ГДР во всем слушали советских коллег. Эрих Мильке прислушивался только к самому председателю КГБ Юрию Андропову. С его подчиненными он не церемонился. Мильке считал себя не просто министром, а видным деятелем международного коммунистического и рабочего движения. Посему он чувствовал себя очень уверенно и довольно жестко обращался с главой представительства КГБ в ГДР и особенно с его заместителями, ставил перед ними такие вопросы, которые те заведомо не могли решить, и постоянно звонил. «Ну что, уже доложил в Москву? Какая реакция?» И те вертелись, как на сковородке. Одному только что прибывшему советскому разведчику министр позвонил поздно вечером домой. «Ты сколько лет работаешь в органах?» Тот ответил: «Почти 30, товарищ министр». «Еще хочешь работать?» «Хочу. Тогда запиши». «Что мне нужно? Отправь сейчас же телеграмму в Москву, и завтра сообщишь мне, что ваши решили». И повесил трубку. Мильке со всеми был на «ты». Такова традиция немецкой компартии. Возможность поговорить с министром представилась только после Нового года, когда Мильке изъявил желание попрощаться с начальником разведывательного отдела правительства КГБ СССР, который, отслужив положенные 3 года, возвращался в Москву. Мильке пригласил советского полковника и главу представительства к себе на 9 утра. Они пришли за 5 минут до назначенного срока, но министр был занят. «Кто у министра?» — спросил руководитель представительства КГБ. «Генерал-майор Рюмель», — сухо ответил помощник министра, который изо всех сил стремился произвести впечатление невероятно загруженного работой человека. Чтобы не продолжать разговор, помощник снял трубку телефона спецсвязи и стал листать секретный справочник в поисках нужного номера. Такой справочник был в представительстве КГБ. К списку телефонов прилагалась памятка «Принципы сохранения секретности и конспирации в телефонных разговорах». Генерал-майор Рюмель, которого принимал Мильке, отвечал в министерстве за подготовку сети бомбоубежищ для высшего руководства ГДР на случай войны. Он приехал к министру пораньше, чтобы доложить: «На заводе получена специально переоборудованная для министра боевая машина пехоты. Предполагалось, что этой бронированной машиной, которая внешне ничем не отличалась от обычной армейской техники, Мильке воспользуются в случае войны или штурма здания НГБ». Генерал Рюмель сообщил Мильке, что внутри боевой машины пехоты установлен диван, обшитый кожей, на полу разложен 2-метровый ковер, рядом с креслами расположен мини-бар с крепкими напитками и сигарами. Мильке любил и то, и другое. Доклад Рюмеля привел министра в отличное расположение духа. Он сердечно встретил советских гостей. Министр своим приказом наградил полковника медалью. Это была самая высокая награда, которую можно было дать советскому человеку без согласования с ЦК КПСС. Кроме того, внезапно расчувствовавшийся Мильке подарил советскому полковнику фильмоскоп с большим количеством диапозитивов, на которых были запечатлены памятные места ГДР и 3000 марок в конверте на покупку сувениров, как выразился министр. Мильке не забыл сказать несколько подобающих случаю теплых слов о братстве чекистов 2 стран. Все выпили по бокалу шампанского. На проводах присутствовали советский генерал, руководитель представительства КГБ в ГДР, и заместитель Мильке, начальник главного разведывательного управления генерал Маркус Вольф. Потом Мильке и руководители представительства КГБ остались обсудить несколько деловых вопросов. Мильке уселся в кресло. На его столе лежала посмертная маска Ленина. На приставной тумбе стоял сделанный по индивидуальному заказу уникальный телефонный агрегат. Такой же стоял в кабинете председателя КГБ в Москве. Мильке увидел и приказал своим умельцам скопировать. На этом телефонном аппарате было огромное количество кнопок, чтобы Мильке мог напрямую соединиться с ответственными сотрудниками министерства. С каждым годом число кнопок возрастало, отметил советский генерал. Все возрастало. Генерал Вольф и советский полковник вышли в приемную, сели на диван и заговорили о новом фильме, снятом братом Маркуса, известным кинорежиссером Конрадом Вольфом. Через 10 минут министр Мильке выскочил в приемную и сразу подошел к ним. «Ну что, Вольф, кто из вас кого вербовал?» Высокий и самоуверенный Маркус Вольф, обычно острый на язык, смешался и начал, оправдываясь, пересказывать разговор. Мильке, не обращая внимания на его слова, стал прощаться с советскими гостями. Глава представительства КГБ вышел от Мильке злой. На вопрос о новом агенте ФРГ Мильке ничего не ответил, сказал, что выяснит. Кроме того, генералу пришлось вести с Мильке неприятный разговор о награждении советских чекистов по случаю очередного национального праздника ГДР. Немцы выделили 50 наград руководству КГБ, а Москва хотела 60, и начался неприятный торг, в котором глава представительства выступал в жалкой роли просителя. Стараясь снять неприятный осадок, советский генерал попросил Мильке выступить перед большой группой офицеров из управления особых отделов западной группы войск, то есть перед армейскими контрразведчиками. Выступать Мильке согласился. Он умел говорить хорошо, без бумаги и с юмором. Эрих Мильке в 70 с лишним лет чувствовал себя крепким и бодрым и надеялся жить и работать еще очень долго. Он с особым интересом слушал рассказы о советских долгожителях, которые и в 90 сохраняют работоспособность. Он произнес большую речь перед аппаратом представительства КГБ СССР в ГДР сотрудниками особых отделов западной группы войск. Говорил 3 часа с небольшим перерывом, внимательно следя за реакцией аудитории. Потом, когда командующий группой войск и глава представительства КГБ пригласили его выпить по рюмочке, министр снисходительно заметил: «По-моему, некоторые из ваших офицеров просто ничего не понимают».